«Друг», — Телемаху ответствовал Нестор, герой Геренейский, — «все расскажу откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Подлинно так все случилось, как думаешь сам ты. Но если б в братнем жилище Эгисты живого застал, возвращаясь в дом свой из брани Троянской Атрид Менелай Златовласый, трупа его бы тогда не покрыла земля гробовая, хищные птицы и псы бы его растерзали без чести в поле далеко за градом Аргосом лежащего, жены наши его б не оплакали. Страшное дело свершило. Тою порою, как бились мы на полях Элеонских, он в безопасном углу многоконного града Аргоса сердце жены Агамемнона лестью опутывал хитрый. Прежде самой Клитемнестре божественной было противно дело постыдное, мыслей порочных она не имела. Был же при ней песнопевец, которому царь Агамемнон, втрою готовяся плыть, наблюдать повелел за супругой. Но как скоро судьбина ее предала преступлению, тот песнопевец был сослан Эгистом на остров бесплодный, где и оставлен, и хищные птицы его растерзали. Он же ее, одного с ним желавшую, в дом пригласил свой. Множество бедр на святых алтарях он сожег пред богами, множеством вкладов и златом, и тканями храмы украсил. Дерзкое дело такое, с нежданным окончив успехом.